Анна Дашевская, Елена Турова. Бюро расставаний. Глава первая. 10 октября 2085 года. Воскресенье. Последний винт встал на место. Андрей отступил на шаг и полюбовался. Получилось отлично. Табличка сияла матовой бронзой, четкие буквы сообщали. Вакари Сасии, агентство правильных расставаний. «Красиво?» — спросил он, не оборачиваясь. «Точно тебе говорю. К нам станут обращаться только дамочки, желающие порвать с надоевшим любовником», — ответила женщина, стоявшая за его спиной. «Лен, не начинай. Мы ж все решили, купили лицензию, офис обставили». «Ну, наличие лицензии не мешает мне нервничать», — пожала она плечами. Тут из дома раздался грохот и следом пронзительный неразборчивый вопль. «Ого!» — весело удивился Андрей. «Ты с Гаем говорила?» «И более того, предупредила, что еще один инцидент, и он отправляется снова на свои дремучие болота», — сердито ответила Елена, прислушиваясь к происходящему. Было тихо, и она покачала головой. «Пойду проверю, что там происходит». Она вошла в дом. Андрей еще раз полюбовался блеском бронзы, сделал несколько шагов и свернул за угол дома. Там обнаружилась другая дверь, возле которой также висела табличка, побольше размером. Она лаконично извещала: «Частный детектив. Прием по договоренности». Постучав дверным молотком, новоиспеченный хозяин агентства расставаний дождался, пока дверь распахнулась. То, что за нею никого не было, его нисколько не удивило. Поднявшись по лестнице, он повернул направо и вошел в кабинет. Мужчина, сидевший за столом, разговаривал по коммуникатору. Он кивнул гостю и показал на кресло. Тот сел и стал ждать, разглядывая обстановку: книжные шкафы, бюст сурового мужчины в тоге, гравюру, висящую за спиной хозяина. Как и в прошлые визиты сюда, он попытался определить, что же на гравюре изображено, и снова не преуспел. В прошлый раз ему показалось, что это мост вздохов, а сейчас там явно виделись колонны и каменные львы. Хозяин кабинета закончил разговор и отложил коммуникатор. «Ну, как обустроились?» «Более или менее. Документы все получили, объявление в газеты дали, табличку вот повесил. Отступать некуда. Вот скажи, Алекс, как ты начинал?» «Понемножку. Мне повезло тогда. Первое дело я получил сразу же, как только лицензию выправил. У армейского друга неприятность случилась, вот он и попросил меня разобраться. А дальше само как-то пошло». «Везение — это важно», — согласился Андрей. «Чаю хочешь?» — спросил Алекс и, не дожидаясь ответа, позвал негромко. «Аркадий!» «Здесь я», — раздалось с подоконника. «Сейчас Мелания соберет, а я пошел дымоход чистить. Топить пора уже». «Чем тебя не устраивает центральное отопление?» — досадливо поинтересовался Алекс, но ответа не получил и только махнул рукой. «Вот каждый год так. Как октябрь к середине подходит, он начинает закупать дрова, ворчит, что яблоневых не найти. А батарей ему недостаточно». На столе тем временем появился заварочный чайник под расшитым полотенцем, блюдо с пирогами, чашки, вазочки с медом и вареньем и прочие принадлежности неспешного чаепития. «Спасибо, Мелания!» Алекс налил гостю чай и поставил поближе варенье. «На здоровье, хозяин!» — прозвучало откуда-то. «Пока мужчины пьют чай, у нас есть время с ними познакомиться поближе. Алексей Верещагин, владелец двухэтажного дома на углу Селиверстова и Костянского переулков, частный сыщик, отец двух сыновей-близнецов, которых он 2 месяца назад проводил на учебу в магический колледж и по которым ужасно скучал. В доме он жил на 2-м этаже, здесь же был и рабочий кабинет, и приемная. 1-й этаж Алекс сдавал. Андрей Беланович и Елена Асканова въехали месяц назад и пока были не очень понятны нашему сыщику. Узнав же, чем они собираются заниматься, агентство, устраивающее расставание, подумать только. Он лишь головой покрутил. В Москве чего только нет, найдет свое место и такая редкость. А не найдет, так займутся эти люди чем-то другим. Отставив чашку, Андрей вздохнул и сказал. Опять наша нечисть конфликтовала. Притрутся. С домовыми вообще сложно. Они никого сразу не признают, а тут вообще невиданное существо. Пикси, где только ты его взял? Да случайно все получилось. Я работал в Институте мозга в Саратове, ну и отправили меня на конгресс в Корнуолл. 3 дня работали, а потом я решил местные красоты осмотреть. Вот как-то в сельской гостинице чемодан оставил, пошел гулять. Потом ужинать, потом... Тут Андрей неожиданно смутился и скомкал рассказ. Ну, в общем, пришел поздно, сразу уснул, а утром уехал. Дирижабль остановился в Лютеции на ночь. Я открываю чемодан, а там Гай и обертки от шоколада. То есть он забрался к тебе, сожрал твои конфеты, а ты его теперь с собой таскаешь, кормишь и поишь. Алекс расхохотался. Ну, если бы от него было легко избавиться, я бы, может, так и сделал еще там, в Лютеции. Но Гай заявил, что я спас ему жизнь, поэтому он обязан быть рядом, пока не окажет ответную услугу. Ну и вот. И давно? 2 года. Вроде и привык я к нему уже. На самом деле они забавные, Пикси. И дурного ничего я от него не видел, вот только шоколад пришлось из меню исключить. Гай, как его видит, прямо трясется и сжирает все, что может ухватить. А потом чешется, аллергия у него, видишь ли. Верещагин уже не мог смеяться, только тихо утирал слезы. «Понятно, что они с Аркадием не поделили», — сказал он, отдышавшись. «Тот собирался делать шоколадный торт». В этот момент коммуникатор Алекса просигналил, он извинился и ответил. Разговор вышел короткий, Верещагин говорил лишь «да» и «нет», а когда закончил и отключился, уставился на Андрея. «Знаешь, кажется, у вашего агентства наклевывается первый заказ». Тот недоверчиво вздернул бровь. «Откуда?» «Вот отсюда!» Алекс покрутил в воздухе коммуникатор. «У меня сейчас помощника нет, а дело я веду серьезное. Второе никак не потяну». Клиентка ждать не готова, а ее вопрос получается как раз по вашей части. Какой? Расставание. Она хочет расстаться с работодателем, но там сложности. Берешь? Беру, решительно ответил Андрей. Давай координаты. Когда арендатор ушел, Верещагин достал из шкафа толстый том в бордово-красной обложке с заглавием «Классификация нечисти и нелюди». Раскрыл на оглавлении и нашел раздел «Домовые и лесные духи и их разновидности». Палец побежал по странице вниз и отыскал статью «Пикси». Через минуту Алекс снова хохотал, повторяя «Ну, ребята, вы попали! Даже не знаю, что бы я сделал, чтобы избавиться от такого должника». Вот что было написано в справочнике. «Пикси считаются близкими родственниками фей и брауни». Но сами они ни того, ни другого родства не признают. Известны своей любовью к всевозможным проказам и розыгрышам, от безобидных шалостей до смертельных угроз. Отличительные внешние признаки – рост, примерно локоть, заостренные уши, очень красивое лицо. При необходимости могут на короткое время, до 2 часов, принимать человеческое обличие. В этом случае у них всегда ярко-рыжие волосы и ярко-зеленые глаза – уши остаются острыми. Характерные личностные черты. Исключительно умны, безнравственны, изобретательны, алчны, хитры. При этом данные общения и клятвы соблюдают абсолютно. Пристрастия, деньги, шоколад, карточные игры. Ситуации, которых следует избегать. Никогда не пытайтесь переиграть Пикси. На первом этаже дома тем временем начиналось первое в истории общее собрание сотрудников агентства в Акарисасии. Происходило сие действо в большой комнате, которая когда-то была гостиной, а теперь по решению новых хозяев стала рабочим кабинетом. 2 письменных стола занимали Андрей и Елена. На подоконнике пристроился упомянутый уже Пикси, всем своим видом показывающий, что он глубоко и несправедливо обижен. Был в этой компании и четвертый член, о котором следует сказать особо. Гном Врен. За неведомые проступки, изгнанный из семьи, нанят был служить секретарем и бухгалтером. Чтобы не возвращаться более к его биографии, добавлю лишь, что право говорить о себе из клана Мёйрен Врен не утратил. Значит, не так велики были его грехи. Но не пользовался этим правом сознательно. В лирические минуты гном любил говорить, что снова станет причислять себя к клану только тогда, когда совершит нечто героическое. Врен сидел, развалясь в кресле для посетителей, смотрел то на Елену, то на Гая и посмеивался. «Итак», — сказал Андрей, словно драгоценность выкладывая на стол перед собой листок бумаги с тремя короткими строчками. «Итак, у нас есть первый заказ. Врен, ты секретарь или кто? Пиши. Гай!» «Я требую называть меня полным именем!» Пикси надулся еще больше. «Меня зовут Галитрап, и никак иначе!» На втором подоконнике захихикал кто-то невидимый, и глава агентства рассвирепел. «Значит так, если тебя что-то не устраивает, Гай!» Имя он подчеркнул особо. «Повторю, если хоть что-то тебя не устраивает, я сегодня же суну тебя в посылочный ящик и отправлю в Корнвалис самой малой скоростью. Понял?» Пикси кивнул и поник. Андрей продолжил. «Далее. Аркадий Феофилактович, при всем моем к вам уважении, мы работаем. Буду признателен, если вы не станете мешать». На подоконнике откашлялись и произнесли басом. «Понял. Исчезаю». «Спасибо. Итак, повторяю. У нашего агентства есть первый заказ. Передан нам, владельцам этого дома, частным детективом Алексеем Верещагиным. Клиентка – госпожа Нина Захарова, маг-косметолог. Работает в салоне красоты Цирцея. Это тут рядом, на Сретенке. Желает уйти из салона и открыть собственное заведение, но хозяйка ее не отпускает». «Какие подробности есть?» – спросил гном, нацеливаясь острием карандаша на Андрея. «Пока нет. Нужно встретиться с госпожой Захаровой и все обсудить. Координаты имеются. Электронная почта и номер коммуникатора. Но Алекс предупредил, что почту она сможет прочитать только вечером, когда вернется домой, а связаться с клиенткой по коммуникатору можно в обеденное время с 12 до 12:45. «А сейчас?» Разнесла Елена, и все, даже обиженные Пикси, повернулись к большим напольным часам в футляре из светлого дерева. Словно в ответ на вопрос часы заскрипели и, важно, начали отбивать время. «Раз, два, три», — считал Гай тоненьким голоском. «11, 12. Можно набирать кто?» «Давайте я, как секретарь», — откашлялся Врен. В ответ Андрей протянул ему листок с записями. Гном ткнул пальцем в кнопки коммуникатора и сделал серьезное лицо, сдвинув кустистые брови. Сигналы шли, экран оставался синим. Врен уже потянулся отключить аппарат, когда появилась картинка. Очень красивая темноволосая женщина с усталым лицом. «Добрый день», — произнесла она. Голос тоже был усталым. «Добрый день, госпожа Захарова. Вас беспокоит агентство в Акарисасии по рекомендации господина Верещагина». «Верещагина? Ах, да, конечно!» Тут клиентка нервно оглянулась. За ее спиной раздавались женские голоса, и она быстро сказала. «Мне неудобно сейчас говорить, где вы находитесь. Я могу подойти к вам в 5 часов или чуть позже». Сообщив адрес, Врен вежливо попрощался, выключил коммуникатор и обвел коллег взглядом. «Ну, что скажете?» «А что тут скажешь? Надо ждать до 5», — пожал плечами Андрей. «Я могла бы пойти туда, в салон, записаться на какие-нибудь процедуры и посмотреть на обстановку», — предложила Елена. «Я могу», — вмешался Пикси. «Я могу прошмыгнуть и подслушать. И когда эта тетка придет, у нас уже будет какая-то информация». Андрей и Елена переглянулись, и она кивнула. «Хорошо, Гай. Ты проникаешь в салон и слушаешь. Пожалуйста, вернись не позже 4 часов. Добытые сведения еще надо будет обсудить». «Погоди, еще одно», — строго сказала она Пикси, крохотная фигурка которого начала как-то бледнеть и будто бы стираться. «Не вздумай таскать там конфеты. Ты же знаешь, запах шоколада от тебя я почувствую сразу же». «Может, никаких конфет там и нету», — обиженно ответил Гай. «Обычно в такого рода заведениях клиентам подают сладости», — терпеливо пояснила женщина. «Так вот, у меня в сейфе есть плитка настоящего шоколада из Геневы. И она вся твоя, будет твоя, если операция пройдет без эксцессов». «Остес уврюк гавер», — пробормотал Пикси и исчез. «Что это было?» — спросила Елена. Андрей пожал плечами, а гном потупился. «Врен?» «Это на корнском языке», — неохотно ответил тот. «Он, в общем, он сказал что-то вроде «хозяйка коза». «А, я ожидала худшего», — улыбнулась женщина. Надо заметить, что улыбка очень украшала ее, в общем, некрасивое лицо. То ли она об этом не знала, то ли ее не волновало то, какое впечатление она производит на окружающих, но улыбалась Елена редко. «Ну что же», — подвел итог Андрей, — «я попытаюсь найти в сети информацию о салоне. Лена, ты...» «Боюсь, мне придется заняться хозяйством», — ответила она со вздохом. «Обед и ужин сами не приготовятся». «Ну, а я пошел расставлять книги», — сообщил Врен, не дожидаясь вопроса, спрыгнул с кресла и в развалочку направился к двери. Дойдя до нее, повернулся и добавил. «Кстати, госпожа хозяйка, на обед хотелось бы куриной лапши». И он удрал, не дожидаясь начала боевых действий.